Послесловие. Есть пробелы в памяти, бельма на глазах, семь покрывал. Я не помню тебя отдельно. Вместо черт — белый провал, без примет, белым пробелом весь. Душа в ранах сплошных, рана сплошь, частности мелом отмечать дело портных. Небосвод цельным основан, океан — скопище брызг без примет, верно особый весь, любовь-связь, а не сыск. Вороной, русой или масти, пусть сосед скажет, он зряч. Разве страсть делит на части, часовщик я или врач? Ты как круг полный и цельный, цельный вихрь, полный столбняк. Я не помню тебя отдельно от любви, равенство знак. В ворохах сонного пуха водопад, пены, холмы, новизной, странный для слуха, вместо «я» — тронное «мы». Но зато в нищей и тесной жизни, жизнь, как она есть, я не вижу тебя совместно ни с одной памяти месть.